Ножки барабанщицы. Юный барабанщик, он стучит как сердце, тук-тук-тук. Особенно оригинально, когда за барабаном сидит девушка. Вы даже представить себе не можете, как это зажигательно и сексуально. Бешеные движения рук такие быстрые, что часто невозможно уследить, какого инструмента коснулись барабаны палочкой в тот или иной момент времени. Я остался сидеть в красном уголке после ее концерта, когда все уже разошлись. А усталая барабанщица просто сидела и смотрела перед собой в пустоту. Я встал и подошел к ней, представился. «Я Данголия из Литвы», — ответила она. «Не можешь сказать, почему так вяло вела себя публика?» «Понимаешь, подавляющая часть была сегодня приведена сюда насильно по приказу администрации и комитета комсомола. Они по-другому планировали провести это время, но их вынудили прийти сюда. Потому они не слушали, не вникали, болтали между собой, ждали момента и возможности сбежать для распития пива или занятия любовью. Ну, или чем-то еще. Понимаешь?» «И понимаю, не понимаю. Я ведь старалась. Мне этот концерт должен войти в зачет моей практики и добавить баллов в характеристике. Ну, извини их. Они...» «Да и ты тоже, просто оказались не в том месте и не в то время. Они и мне мешали слушать. И ничего с этим уже не поделаешь». Данголия была не просто грустной, но чуть не плакала. Я подошел к ней и погладил ее по голове. Она преклонила голову к моей груди. Как оказалось, она тоже была студенткой, но только какого-то музыкального вуза. Я в этом не разбираюсь особо. Ее пригласили выступить в нашем городе, но когда она приехала со своими инструментами, то выяснилось, что о своем приглашении администрация города просто забыла. И ее никто не встретил. Потом наш вуз прислал какой-то автобус и группу студентов, чтобы они погрузили все и разгрузили в этом вот помещении. Очень долго собиралась публика. Стало понятно. Горосполком позвонил в горком партии, тот, узнав, что она студентка, позвонил в горком комсомола, тот в первый случайный вуз, даже не в музыкальный, и приказала срочно организовать выступление. Но а наш комитет комсомола сделал все, что мог. Даже обратную дорогу и погрузку, разгрузку забыли. И уже вечерело. Чтобы как-то успокоить ее, я взял эту неминиатюрную девушку на руки и посадил себе на колени. Она тихо грустила у меня на груди. «Слушай, ты говорил, что тебе мешали слушать. А хочешь, я поиграю специально для тебя?» «Конечно же хочу. Только давай запрем все входные двери, чтобы сюда не стали стекаться просто безразличные лица». Я запер дверь и вернулся. Света было совсем немного, только над некоторыми инструментами. Но Данголия сказала, что этого достаточно, и что свет в зале ей не нужен. Когда я попытался снять ее с колен и встать, она сказала, что не надо, и что она чудесно себя чувствует у меня на коленях, и попробует именно так и поиграть. «Двери ведь заперты?» — как-то по-особенному добавила она, устраиваясь верхом у меня на коленях. Первые же звуки, которые она стала издавать, показались мне грустными и медленными. Она словно исполняла на своем ударнике какую-то грустную мелодию, как будто жаловалась на что-то. Это было особенно удивительно слышать в музыке барабанного типа. Потом стала играть что-то более подвижное и ритмичное. В ход пошли педали под ногами. Я и ранее обратил внимание на ее изящные ножки-бутылочки, которые теперь стали активно вести себя, нажимая и отпуская педали. Некоторое время я терпел как мог, чувствуя возрастание члена в штанах. Похоже, что и сама Данголия это почувствовала, так как оглянулась на меня и стала еще активнее работать педалями. «Не останавливай игру», — громко сказал я ей, приподнял ее с колен и снял с нее трусы. Данголия не сопротивлялась, а только продолжала вести свою мелодию на ударнике. Я тоже снял с себя всю нижнюю одежду, раздвинул ноги и посадил даму прямо себе на промежность. Точнее, на торчащий вздыбленный член. Для этого пришлось нашарить рукой ее половые губы, развести пальцами эти губы и воткнуться между ними головкой члена. Фактически, Данголия теперь сидела между моих ног. Она продолжала игру и особенно активно играла ногами по педалям. От каждого движения ее ножек по педалям головка члена медленно и верно погружалась в нее все глубже и глубже. «Я чуть ли не 1000 лет хотела так исполнить одну пьесу», — сказала она, остановив игру. «Давай сыграем ее вместе, хорошо?» В ответ я попробовал подмахнуть ей и не думаю, что это очень красноречиво означало согласие. Донголия заиграла какую-то очень быструю пьесу с большим количеством ударов по педалям. При этом насаженный на член внутренний женский орган вел себя очень разнообразно. Помимо того, что дама сама по себе подпрыгивала на члене при нажатии на педали, влагалище ее дополнительно пожимало член в каком-то своем ритме. Я никак не мог уловить тот ритм, в котором происходили эти пожатия, да и не особенно на это отвлекался. Словно печушка сидела на члене, подпрыгивая и исполняя собственную песню, а я даже не мог ответить ей встречным движением, прижатой к сиденью. Единственное, что я смог сделать, это сколько было возможно откинуться на спинку сиденья, представив печушке больше простора для подпрыгиваний и других движений. И она старалась. Судя по всему, для нас обоих. И эта игра-музыка лилась и лилась. То медленная и средняя скорости, то активная, быстрая, и потом на бешеной скорости и с сильными ударами по барабанам и по члену. Вот на такой скорости я начал кончать. Донголия, почувствовав это, сделала несколько неуловимых движений, и последовал целый каскад сильных ударов, после чего она просто упала лицом на большой барабан и затихла. К тому времени сильно и очень чувственно кончил я. Мы посидели так некоторое время, потом она встала и повернулась ко мне лицом. «Спасибо, все было здорово». «Ты кушать хочешь?» «Да, безумно». «Где тебе представили ночлег?» «Мне никто ничего не сказал. Ко мне из администрации никто и не подходил. Тогда пошли в нашу студенческую столовую ужинать, а потом поднимемся ко мне. Согласна переночевать у меня в комнате?» «А там кто-то еще ночует?» «Нет, я живу один. Вот только твой ударник там играть не сможет». «Это не страшно. Мы поиграем и без него».